Глава 8. Сквозь мили и годы дрейфовали газы, бесформенная и бесцельная материя, изверженная десятками тысяч солнц, рассеянные испарения опавших протуберанцев, умерших адских огней и ярости сотен миллионов бушующих солнечных пятен. Но это было лишь начало. Газы расползлись по великой тьме. Они содержали кальций, натрий, водород и множество других элементов, а скорость дрейфа достигала 20 миль в секунду. Бесконечно долго вершила свое дело гравитация. Изначальная масса делилась. В отдельных районах пространства огромные кляксы газа обретали подобие формы и расходились все дальше и дальше и дальше. Наконец они достигли места, где путь их пересекался со следом, некогда оставлено в космосе тысячами пролетавших здесь кипящих пламенем звезд. И на этой звездной дороге они оставили толику собственных газов. Это первое столкновение разом оживило безбрежные газовые миры. Подобно пришпоренным лошадям, свободные части электронного газа ворвались и быстро углубились в недра облака позитронного газа. Материя встретилась с антиматерией. И в тот же миг свободные электроны и позитроны исчезли в бушующем пламени взрыва, оставив после себя лишь жесткое излучение. Родился шторм. Лишенные позитронных оболочек ядра атомов антиматерии несли ужасные, несбалансированные отрицательные заряды и отталкивали электроны, и в то же время стремясь притянуть к себе атомные ядра обычной материи. В свою очередь, лишенные электронных оболочек ядра атомов обычной материи притягивали атомные ядра антиматерии. Результат взаимоуничтожения зарядов был непредставимо ужасен. Обе противостоящие массы клубились и вспучивались, как бы приспосабливаясь друг к другу, сливаясь друг с другом в космическом катаклизме. Поначалу они двигались во взаимоперпендикулярных направлениях, но постепенно все больше сплетались в едином кипящем водовороте. Новое направление их движения, поначалу неочевидное, мало-помалу определялось. И тогда фронтом шириной до 9 световых лет и со скоростью лишь немногим уступающей свету шторм двинулся в предназначенном ему судьбой направлении. На полвека он поглощал встреченные звезды, чтобы затем оставить позади, и только ливень космических лучей свидетельствовал, что эти миры оказывались в центре невидимого и неосязаемого атомного опустошения. На 419-й звездный год с момента своего зарождения шторм во мгновение ока пересек орбиту новой и разбушевался вовсю. На трехмерной метеокарте в штаб-квартире флота на планете Кайдер-3 шторм был обозначен оранжевой краской, означавшей, что из более чем 400 штормов, свирепствовавших в занятой 50 солнцами части Большого Магелланового облака, этот является наибольшим. Взгляду он представлялся неправильной формы пятном на пересечении 473-й параллели и 228-го меридиана с центром в 190 парсеках. Все это, впрочем, в специфической системе координат, принятой в мире 50 солнц и никоим образом не привязанной к магнитным полюсам Магелланового облака. Донесение о вспышке новой не было еще отражено на карте. Когда это произойдет, цвет шторма станет воспаленно-багровым. Стоявший возле огромного окна Мелдби оторвался от созерцания карты и перевел взгляд на земной корабль. Отсюда он казался всего лишь крохотной занозой в небесной глубине. Но для собравшихся здесь зрелище это было исполнено смертельной притягательности. Мелби был исполнен спокойной решимости. То, что в час опасности лидеры 50 солнц призвали именно его, было не просто забавно. В этом ощущалась какая-то злая ирония. Он отвернулся от окна и посмотрел на стоявшего рядом полного и потного председателя правительства Кайдера-3. Напрягши свой мезодилианский разум, Мелби привлек к себе в его внимание. Советник понятия не имел, что повернулся по принуждению. «Вы поняли инструкцию, капитан?» — спросил он. «Понял», — кивнул Мелби. На самом деле он не просто понял, он принял их позицию, их цель, принял как неотъемлемую часть своей веры. Только полнейшее единение со всем населением 50 солнц даст право мезодилианам занять свое место в культуре их породившей. И хотя теперь запоздалое сопротивление 50 солнц было делом явно безнадежным, не пристало ему, офицеру, подвергать сомнению логику государственных деятелей. Лаконичный ответ, должно быть, вызвал живые воспоминания. Жирное лицо советника задрожало, как желе, и по нему побежали новые ручейки пота. «Капитан Мелби», — произнес он, — «вы не имеете права на неудачу. Они потребовали метеоролога, чтобы привести их на Кассидор-7, где находится центральное правительство. Допустить их туда мы не имеем права. Вы должны завести землян в большой шторм на широте 473. Мы поручаем это именно вам, поскольку вы обладаете двойным мезодилианским разумом. Мы сожалеем, что в прошлом не всегда по достоинству ценили вашу службу. Но согласитесь, после мезодилианских войн вполне естественно было проявлять осторожность по отношению к...» Мелби прервал эти сбивчивые оправдания. «Забудьте об этом», — сказал он. «Насколько я понимаю, мезодилиане запутались во всем этом не меньше, чем делиане и нондилиане. Заверяю вас, что сделаю все от меня зависящее, чтобы уничтожить их корабль». «Будьте осторожны», — настоятельно порекомендовал ему советник. «В мгновение ока они могут уничтожить нас, нашу планету, наше Солнце. Мы никогда не могли предполагать, что земляне настолько ушли вперед и оказались способны создать такие могучие средства разрушения. Разумеется, среди нас есть нондилиане и, конечно же, мезодилиане, способные к творческой деятельности. И они лихорадочно занимаются ею вот уже тысячи лет. И, наконец, не забывайте, что никто не просит вас рисковать жизнью. Их линкор несокрушим. Мы не можем точно сказать, как он выдержит сильный шторм. Но выдержит. Однако люди на его борту потеряют сознание. Вы мезодилианин, и потому придете в себя первым. Наш объединенный флот, который, как вам известно, освобожден, по вашему сигналу будет готов взять звездный рой на абордаж. Все ясно?» Все было ясно с первых же слов, но у этих нондилиан была привычка пережевывать все так, словно мысли теряли в их головах ясность. Когда двери зала заседаний закрылись за Мелби, один из советников спросил у соседа. Ему сказали, что шторм прошел новую? Эти слова достигли слуха толстяка-председателя. Он покачал головой, глаза его блеснули, но голос прозвучал спокойно. «Нет, все-таки он из мезодилиан, и мы не можем доверять ему до конца, невзирая на все его подвиги».